таком случае, сэр, — сказал я, — очень прошу вас переговорить со мной». «Я не знаю вашего имени, — возразил он, — и даже вашего лица». «Меня зовут Дэвид Бальфур», — отвечал я. «Дэвид Бальфур?» — повторил он, возвысив голос, как бы с удивлением. «А откуда вы взялись, мистер Дэвид Бальфур?» — спросил он, глядя мне довольно строго в глаза. «Я побывал во многих странных местах, сэр», — сказал я. «Но думаю, что лучше будет поговорить об этом в другой обстановке». Он, казалось, некоторое время раздумывал, поглаживая рукой губу и поглядывая то на меня, то на мостовую. «Да», — решил мистер Ранкейлор, — «это будет, без сомнения, самое лучшее». И он повел меня с собою в дом, крикнул кому-то, кого я не видел, что будет занят все утро, и провел меня в маленькую пыльную комнату, заваленную книгами и документами. Тут он сел, пригласил меня сесть, хотя, казалось, с сожалением перевел взгляд с чистого стула на мои грязные лохмотья. «А теперь, — сказал он, — если у вас есть дело, то будьте кратки и поскорей добирайтесь до сути». «Не от яйца начат был рассказ о Троянской войне, понимаете вы это?» — сказал он, пристально глядя на меня. «Я даже поступлю так, как говорит Гораций, сэр», — отвечал я, улыбаясь, — «и прямо приведу вас в суть дела». Он кивнул, по-видимому, довольный, так как действительно его латинская цитата была приведена, чтобы испытать меня. И, судя по всему, первое испытание было выдержано с честью. Несмотря на то, что я чувствовал себя немного ободренным, кровь прилила мне к лицу, когда я прибавил: «У меня есть основания думать, что я имею права на поместье Шоос». Он достал из ящика папку с бумагами и, открыв ее, положил перед собой. «Дальше?» — спросил он. Но я выпустил свой заряд и теперь замолчал. «Ну-ну, мистер Бальфур», — сказал он, — «вам надо продолжать. Где вы родились?» «В Эссендине, сэр», — сказал я, — «в 1734 году, 12 марта». Он, казалось, следил за моими показаниями по своей книге, но я не знал, что это значило. «Ваши отец и мать?» — спросил он. «Моим отцом был Александр Бальфур, школьный учитель в Эссендине», — сказал я, — «а мать — Грейс Питароу. Мне кажется, она была родом из Ангуса». «Есть у вас бумаги, удостоверяющие вашу личность?» — спросил мистер Ранкейлор. «Нет, сэр», — сказал я, — «но они в руках у мистера Кэмпбелла, священника, и могут быть во всякое время представлены». «Мистер Кэмпбелл может удостоверить мою личность, и, кроме того, я не думаю, чтобы мой дядя вздумал отрекаться от меня». «Вы имеете в виду мистера Эбенезера Бальфура?» — спросил он. «Да, его», — сказал я. «И вы его видели?» — спросил он. «Я был принят в его собственном доме», — ответил я. «Встречали вы когда-нибудь человека по имени Хозезен?» — спросил мистер Ранкейлор. «Я встретил его в наказание за мои грехи, вероятно», — сказал я, «потому что по его приказу и стараниями моего дяди меня похитили близ города, увезли в море, где я чуть не погиб при кораблекрушении, и после сотни других бедствий попал сюда. И теперь сижу перед вами в этих отрепьях». «Вы говорите, что потерпели кораблекрушение», — продолжал Ранкейлор. «Где это случилось?» «Около южного берега острова Мал», — сказал я. «Остров, на который я был выброшен, называется Эрейт». «А», — сказал он, улыбаясь, — «вы сильнее меня в географии». «Должен вам сказать, что до сих пор все согласуется со сведениями, которые я получил раньше». Но вы говорите, что вас похитили. Как это понимать?»